Она была права. Пэддина удача была ее родиной, и она знала каждый квадратный дюйм ее поверхности. Она точно знала, где мы находимся и как быстрее всего добраться до катера. Я не знал ни того, ни другого. Мы двинулись в путь. Я шел по ее следам, стараясь не шуметь. Не прошло и 5 минут, как она ткнула пальцем вверх. Я увидел округлую крышу катера и только тогда заметил, что мы идем сквозь заросли кустов с алыми цветками, которые я увидел сразу же после посадки. Я встал рядом с ней и почти прижался ртом к ее уху. «Там кто-нибудь есть? Откуда мне знать?» Шепот ее звучал раздраженно. «Ты должен знать это лучше меня». Она опять была права. Но я не знал, об этом я тоже не подумал раньше. Думаю, мое огорчение по этому поводу и подтолкнуло меня на следующий шаг. Оставался один способ получить ответ на этот вопрос. «Жди здесь!» Я сказал, «Жди! Не шевелись и не высовывайся!» Я пополз вперед до места, откуда мог видеть катер целиком и поляну перед его люком. Никого не было видно, хотя повсюду были следы. Растительность перед люком была вытоптана, и на ее месте была лужа жидкой грязи. Я мог догадаться, что здесь произошло. Когда пошел дождь, доблестные звездолетчики не пожелали оставаться без крова. Должно быть, они поспешили сюда и ждали в катере окончания непогоды. Теперь они снова отправились на охоту за мной. Оставался только один вопрос. Нес ли кто-то вахту на катере? Ответа у меня не было. Все, что я мог, это ждать, зная при этом, что Мел Фьюри все больше бесится от нетерпения. В конце концов, потеряв терпение, я прокрался по грязи к иллюминатору и осторожно заглянул внутрь. Катер был пуст. Облегчение, которое я испытал, не поддается описанию. Я обернулся и кивнул. Говорить не было необходимости. Мел и так следила за каждым моим движением. Не дожидаясь, пока она появится из кустов, я подошел к люку и забрался в катер. То, что я увидел внутри, подтверждало мою правоту. Команда пережидала дождь в катере. Повсюду на полу была грязь и отпечатки подошв, но возле пульта управления было сравнительно чисто, и это меня устраивало. Я подошел к пульту и быстро осмотрел его, чтобы увериться в том, что смогу управлять машиной. Я бы не перенес второго раза, когда Мел Фьюри насмешливо созерцала бы мою беспомощность. Через 30 минут я уже знал, что все будет в порядке, я оторву катер от земли. Я торжествующе повернулся к Мел, которая брезгливо вытирала грязь с подошва порог, одновременно стаскивая с плеч свой кожаный рюкзак. «Что, ваши роботы не поддерживают здесь чистоты?» — презрительно фыркнула она. «Ну и порядок. Здесь нет роботов. Ладно, сейчас не до этого». На мой взгляд, она двигалась слишком медленно. Об уборке позаботимся потом. «Не торопись-ка, Джей!» — произнес чей-то очень знакомый голос. Я так и окаменел от неожиданности и страха. Только спустя 2 секунды я бросился к люку. Было поздно. Дэнни Шейкер, даже в этой грязи, выглядевший безукоризненно чистым, шагнул в катер. На моих глазах он закрыл люк и повернул ручку. «Ну вот», — сказал он, — «я так и думал, что рано или поздно ты это сделаешь, но давай уж я буду внутри, ладно?» Это было совершенно в его духе. 3 других космолетчиков бесились от невозможности охотиться за мной в дождь и рванули на поиски сразу, как он стих. Шейкер тоже отошел от катера, шагов этак на 20. Там он устроился поудобнее и стал ждать. «Это старое правило, Джей», — сказал он. «Если ты хочешь поймать медведя, ты, конечно, можешь ломиться через лес, глядя по сторонам. Вдруг встретиться. но гораздо проще разложить на траве что-нибудь, что любят медведи, мед, например, сесть рядом и подождать. Тебе позарез надо улететь на Кухулин, а для этого нужен катер. Ты бы никак не миновал этого места. Он приятельски улыбнулся мне, затем кивнул головой в сторону Мел. Но должен признаться, то, что ты пришел с другом, большой для меня сюрприз. Значит, ты нашел-таки вход внутрь планеты, правда? И теперь самое время задать себе один, ну, очень важный вопрос. Что там внутри? База сверхскорости. Нашел ли ты ее, сверхскорость? Шейкер уселся в пилотское кресло, где только что сидел я. Мы с Мел стояли у стены, дальней от люка. Он приказал нам стоять там, и хотя я не видел у него оружия, ни Мел, ни я не пытались ослушаться. Она его не знала, зато я знал слишком хорошо. «Нет», — с отчаянием в голосе ответил я, — «я имею в виду, это не база сверхскорости, здесь нет межзвездных кораблей». Шейкер покрутился туда-сюда на вращающемся пилотском кресле, ощупывая свои бицепсы. «Очень приятно, конечно, что ты так расположен к сотрудничеству, но ты слушал невнимательно. Я сказал, я хочу задать тебе вопрос себе», — он ткнул пальцем в сторону Мел. «Как тебя зовут?» «Мел, Мел Фьюри». В голосе ее не осталось ни капли самоуверенности. «Ладно, Мел Фьюри, существует древний способ, который я часто использовал, чтобы быть уверенным в том, что мне говорят правду». Я поперхнулся, и он посмотрел на меня сукаризной. «Нет, право, Джей, уж ты-то мог бы знать меня настолько, чтобы не подозревать в варварстве. Я говорю о способе быстром, но безболезненном и почти стопроцентно надежном. Так что, Джей, выйди-ка на пару минут, а ты, Мел, останься здесь. И не бойся, я всего-то хочу, чтобы ты ответил на пару вопросов. Ты, Джей, можешь бежать на все четыре стороны, если хочешь, но я бы на твоем месте этого не делал. Мои люди не отличаются особо изящными манерами. А теперь выйди и закрой люк, и побыстрее. Это в твоих же интересах. Лучше покончить с этим, пока не объявился кто-то из команды». Я посмотрел на Мел. С рюкзаком и измазанными грязью руками и ногами она никак не походила на эринских девочек. Ужасно хотела сказать ей: «Пусть он продолжает считать тебя мальчиком. Что бы ты ни делала, не дай ему заподозрить тебя в том, что ты или кто-то еще здесь женского пола». Но сказать это ей так, чтобы не услышал Дэнни Шейкер, не было никакой возможности. Я нехотя вышел из катера, захлопнул за собой люк и привалился к обшивке. Даже прижавшись к ней ухом, я не мог слышать, что происходит внутри. Ожидание показалось мне бесконечным, хотя, судя по движению Мэйвина по небосклону, прошло всего несколько минут. Люк откинулся, и в проеме показалось лицо Шейкера. «Порядок, Джей, заходи». Мэл сидела в кресле. Шейкер кивнул в ее сторону. «Вот видишь, все в порядке. Теперь твоя очередь, Джей. Что ты хочешь рассказать мне о времени, проведенном тобой в недрах Пэддиной удачи?»